30. Последнее выступление. Примечание. 14 декабря 1989 года в 15 часов Андрей Сахаров выступил на собрании межрегиональной группы депутатов. Вечером того же дня он умер. 17 декабря это выступление было опубликовано в газете «Московские новости». Конец примечания. Я хочу дать формулу оппозиции. Что такое оппозиция? Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство. Оно ведет страну к катастрофе, затягивая процесс перестройки на много лет. Оно оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет разрушаться и интенсивно разрушаться. Все планы перевода на интенсивную рыночную экономику окажутся несбыточными, и разочарование в стране уже нарастает. И это разочарование делает невозможным эволюционный путь развития в нашей стране. Единственный путь, единственная возможность эволюционного пути – это радикализация перестройки. Мы, одновременно объявляя себя оппозицией, принимаем на себя ответственность за предлагаемые нами решения. Это вторая часть термина, и это тоже чрезвычайно важно. Сейчас мы живем в состоянии глубокого кризиса доверия к партии и к руководству, из которого можно выйти только решительными политическими шагами. Отмена статьи 6 Конституции и других статей Конституции, которые к ней примыкают, это сегодня политический акт. Не чисто юридически организационный. Это важнейший политический акт, который именно сейчас необходим стране, а не через год, когда будет завершена работа над новым текстом Конституции. Тогда это все будет уже поздно. Нам нужно уже сейчас возродить к делу перестроечный процесс. И последнее, что нам необходимо, это восстановить веру в нашу межрегиональную группу. Межрегиональная группа, с ней связывала население страны огромные надежды. За эти месяцы мы стали терять доверие. Последнее, о чем я хотел сказать, то, что говорил Гальданский. Был ли подарком правым силам призыв к политической двухчасовой забастовке и будет ли подарком правым силам объявление оппозиции? И с тем, и с другим я категорически не согласен. То, что произошло за эту неделю при обсуждении нашего призыва, это важнейшая политизация страны, это дискуссии, охватившие всю страну. Совершенно неважно, много ли было забастовок. Их было достаточно много. В том числе были забастовки в Донбассе, были они в Воркуте, были во Львове, во многих местах. Но не это даже принципиально важно. Важно, что народ нашел, наконец, форму выразить свою волю, и он готов оказать нам политическую поддержку. Это мы поняли за эту неделю. И мы этой поддержки не должны лишиться. Единственным подарком правым силам будет наша критическая пассивность. Ничего другого им не нужно, как это.